Глава 11. Нижний мир. 6:00-7:00 в Рудлоге, 11:00-12:00 в Тафии. Последние врата открылись. Боги Лортаха, те, кого звали Омир, Нерва, Малик и Девир, услышали это в молитвах жрецов, увидели глазами одной из теней, что струилась над равниной в ожидании, а ныне застыла над местом, где лежала сфера из Энавера. И вид закрутившихся над вратами облаков, распустившегося пространственного цветка и армии, идущей в новый мир, усилил холодную внимательность тех, кто так долго ждал. Боги, средоточие силы и сути четырех, клубящиеся под храмом в затопленной Лакшии, застыли, опасаясь любым движением, даже яростной мыслью или нетерпеливостью замедлить укрепление последней червоточины между мирами. Совсем чуть-чуть осталось ждать им, даже по человеческим меркам, не то что по божественным. Так мало, что последняя армия не успеет полностью пройти в открывшийся портал, когда он, наконец, стабилизируется, войдет в резонанс с остальными и укрепит их, позволив пройти и богам. Они ждали, подпитываясь жертвоприношениями на разных краях империи и молитвами жрецов, собиравших дань крови. Ждали, допивая крохи силы из почти опустошенной планеты, и в любой момент готовы были сорваться, чтобы войти во врата и вступить в бой на той стороне. А то, что их попробуют уничтожить сразу, как они появятся в новом мире, сомнений не вызывало. Боя они не боялись, слишком много было миров, побежденных доселе. Нет, они не были оглуплены самоуверенностью и ослеплены своей силой. Самоуверенность и слепота остались там же, где потеряли они милосердие, любовь и жалость. Они просчитывали все варианты, а если чего и боялись, так это поторопиться, сойти во врата раньше, чем те могут выдержать их. Четверо идущих к своей цели и уже почти достигших ее до последнего спорили, закрывать ли порталы сразу после выхода в новый мир, если он и от прошедшей мощи вдруг не закроются сами, или дать себе шанс восстать, если случится невозможное, и они проиграют. Оставить открытыми врата, оставить путь чужаку, богу нового мира, который столько времени избегал уничтожения, и крошечную вероятность, что он сумеет выйти в свой мир и укрепить его, вступить в бой и усложнить им задачу. Закрыть порталы и смерть их, если поражение случится, станет окончательной. Долгим был этот спор, и почти перед самым открытием врат они пришли к решению. После богов во врата уйдет одна из теней, а вторая останется охранять равнину и порталы от проникновения в них чужаков и будет залогом бессмертия богов. Победят они, тень уйдет к ним в новый мир, и затем можно будет закрыть врата, отцепив умирающую планету. Проиграют и падут они, и связанные и спаянные между собой смогут возродиться через тень, оставленную на Лортахе, в том состоянии и с тем опытом, с которым уходили с планеты. Пусть это и займет сотни лет. А если первая тень, поняв, что ее тени-творцы проигрывают, успеет вернуться в утопающий мир, то и не сотни, а десятки. Они приняли решение и продолжали ждать, отрешившись от всего прочего, что происходило в мире, кроме жертвоприношений и наблюдения за вратами глазами первой тени. Вторая тень не отрывала взгляда от осколка оружия древнего противника, под защитой которого спрятались те, кто мог даже сейчас нарушить планы богов. Однако времени у беглецов на это почти не осталось. Сердце принцессы отбивало рваный ритм. Беглецы ждали момента, когда патруль развернется, пойдет обратно к порталу, чтобы снять наемников со спины. Лагерь казался полупустым, но то тут, то там мелькали гиганты тхаухонги, слышался гул десятков стрекоз. «Ты сможешь применить свою силу, как в лесу?» — прошептала Алина Троту. «Смогу, хоть и ограничено», — ответил он тихо. «Придется. Нужно пройти как можно дальше без использования мощи Вечного Ворона, чтобы он не привлек внимания богов». «Тсс!» Он приподнялся на колени, скрываясь в высокой траве, и одну за другой выпустил несколько стрел, вонзившихся в шеи наемникам. Они свалились на земь буднично, с сухим стуком. «На ноги!» — услышала Алина приказ Чета. Тело само вздернуло ее вертикально, и она, даже не успев оценить обстановку, побежала следом за драконом, ощущая, как накрывает их сверху щит Трота. Их не готовы были увидеть. Враги застыли в неверии, в страхе. И путники успели пробежать к порталу 70 метров, когда вокруг, наконец, заорали, заревели рога, призывая подмогу. Кто-то взял на себя управление и стал отдавать команды. Завизжали инсектоиды, застучали о щит стрелы и автоматные очереди с дозорных вышек. Меж пустых шатров и старых загонов к беглецам со всех сторон понеслись всадники на охонгах и тхаухонгах. Сверху начали налетать стрекозы. Стрелки работали издалека. «Старайся снимать тех, кто с туринским оружием!» — крикнула Оленя Трот из-за спины. Она кивнула, на бегу тяжело подняла автомат, выстрелила несколько раз одиночными в стрелка на вышке, мимо, перевела на короткую очередь, и стрелок в один из моментов вдруг дернулся, полетел вниз, перевалившись через папоротниковую ограду. Она сама не поверила, что попала. Руки болели от отдачи, глаза слезились от муравьиной и пороховой вони. Принцесса вертела головой, выискивая автоматчиков, палила в них, неуклюже, неумело, боясь попасть по своим, почти все время мимо, но даже 2-3 убранных человека с оружием давали им шанс пройти дальше, ведь щит мог лопнуть в любой момент. Четыре впереди прыгал смазанной молнией, вылетая из-под небольшого, шагов 10 в диаметре щита, в мгновение затишья в стрельбе, и срезая башки охонгом, сбивая всадников с тхаухонгов, выбивая пикирующим сверху раньяром глаза и вспарывая крылья, лавируя и бросаясь то влево, то вправо, чтобы огибать туши упавших, бьющихся в агонии инсектоидов, и уйти от стрел. Алина понимала, зачем он это делает. Щит был таким маленьким, что их могли остановить, просто встав перед ним стеной, и неслась за драконом, не оглядываясь на Макса. Из-за ее спины раздавался свист стрел. Тот Трот стрелял вверх, сбивая со спин раньяров всадников, пробивая стрекозам крылья. Те падали вокруг, но несколько рухнули прямо на щит, заметно сократив его. Алине казалось, что под ногами вибрирует земля, что сейчас лопнет, рассыплется все уменьшающийся купол. Но они продвигались вперед, несмотря на то, что прошло 5 минут, не более, и до портала, который будто ждал их, выбрасывая яркие, сияющие новые лепестки и словно увеличиваясь, оставалось 1,5 сотни. Нет, 1,000 шагов. 1,000 до ее спасения. 1,000 до смерти Макса. Стабилизацию последней червоточины боги Лортаха ощутили как рывок натянутого троса, как вибрацию, передавшуюся всем порталам и усилившую их. Еще не закончили подрагивать окрепшие канаты, связывающие два мира, когда холм, на котором стоял лакшийский храм, раскололся, сходя оползнями в наступившее море, уничтожая и верных жрецов, и императорский дворец, и верующих, которые спасались от моря у храма. Богам не было до этого дела. Боги, обратившись 4 потоками чистейшей энергии, рассекли небеса Лортаха мглой, пронизанной молниями и плазмой. Небо Лортаха загудело, а планета содрогнулась, когда первый из богов, то был Нерва, бог войны, бог победа, способный один продержаться в бою, пока не выйдут остальные, вошел в портал исполинским столбом тьмы и света. Стоило ему исчезнуть, и оставшиеся боги один за другим стали входить в порталы чудовищными вихрями мощи, сотрясая равнину, заставив раньяров падать на землю от поднявшихся ураганов. Дальние вулканы, под которыми были заключены их соперники, снова извергаться на последнем издыхании, а реки выходить из берегов. Алина сначала ощутила, как затрясло землю, а затем мир вокруг словно выцвел, стал коричневато-серым. Ее скрутило паникой, животным, жгущим ужасом, уничтожившим дыхание. По телу ударило сжатым воздухом, и Алина увидела, как далеко-далеко во врата усопок низвергается тьма, окруженная молниями и вихрями. Затихло, и во второй портал усопок тоже потекла бешеным потоком тьма, расходясь по равнине ураганом. Алина видела, как двигается к ней черно-серый лорд Трот, непонимающе оглядываясь, как режет поверженных врагов Четари с искаженным, болезненным лицом. Вновь на какие-то мгновения стало тише, и тут же мощнейшая воздушная волна швырнула принцессу на землю, раскидала все вокруг, как ураган, солому, протащила Алину по траве, песку и крови обратно к воде, выбивая воздух из легких. Заболели уши так, что принцесса сжала голову и заорала, и лишь потом поняла, что мир заполнил оглушительный рев, разрывающий ей мозг. Рядом корчился Макс. Она знала, что сейчас умрет, что они все умрут, когда в ближайший портал начал низвергаться гигантский столб черного пламени, невозможно огромный по сравнению с ней, маленькой. От столба били красные и фиолетовые молнии, не щадя никого. Одна из таких попала в щит Трота, от него пахнуло холодом, значит, в дело вступил черный, и по крошечному куполу, защитившему их троих, разряд ушел в землю. Алина в каком-то измененном сознании очень спокойно отметила, что молния должна была, пройдя по грунту, убить их всех, но, видимо, щит защищал и под землей. Сухо щелкали разряды, освещая мир красным и сизым, гром тонул в реве всех. И Трота, и Чета, и принцессу, и врагов мотало по земле туда-сюда, когда вдруг рев прекратился, а лепестки цветка портала взметнулись выше гор, скрутились и схлопнулись, снова ударив по равнине взрывной волной. Небеса еще вибрировали. Принцесса замерла от ужаса и шока, не веря тому, что она еще жива, и все живы, и что портала больше нет, что им придется пробиваться к другому, а ближайший — тот, к которому шли изначально. А там тень, и все зря. Неужели все зря? Трот полз к ней, сумел встать. Он что-то кричал Алине, но в голове звенело, она не слышала. — Это боги выходят на Туру! — все-таки разобрала она. Алина, лежа на земле, вдруг закашлялась, захлебываясь. Откуда-то пришла вода, смешанная с грязью, кровью и слизью. Невысокая, сантиметров 30-40, но чуть не утопившая принцессу, она просто не сообразила сразу, что происходит. Встала на четвереньки, отплевываясь, и тут снова заревела в воздухе, и в портал, в который они должны были пройти изначально, и который находился прямо рядом с осколком Оки-Жар, тоже стал входить гигантский столб тьмы и света. Он был далеко и звучал чуть тише, и воздушная волна от него уже не сбила с ног, просто ударила плотным кулаком по телу, по ушам. Трот протянул принцессе руку, и ей удалось подняться на ноги, прижавшись к нему, опираясь для устойчивости. Почва тряслась, вода уходила в реку, волоча за собой тела убитых и ими, и богом, которому поклонялись, туши ахонгов и раньяров. Все выжившие двигались замедленно, беспорядочно, даже дракон казался ошарашенным, стоя посреди текущей воды и опустив клинки. Но вот в щит ударил первый Невидж, второй, и Четари, словно очнувшись, прыгнул к ним, продолжая бой. «Твоя задача сейчас — удержаться на ногах!» — крикнул Трот Алине. И вновь, как в самый первый день здесь, в Нижнем мире, вылетел за пределы своего щита, оставив Алину под ним, и присоединился к бою рядом с Четом, не допуская атак Невиджа на купол. Равнина вибрировала, равнина выла, трескалась, переход смыкался за богом, исчезая. Алина с ужасом повернулась к тому переходу, в который ранее входила армия, открывшемуся ближе к лесу и месту, где они бились с Мелькадерой. Но он, слава богам, был цел, цел, только лепестки выбросил вдруг вверх и снова опал, успокоившись. Кроме него остался еще один, тот самый, который они видели справа, когда жрец выбросил их на мелководье, лежащий на клине равнины между двумя рукавами реки. Он был раза в три ближе того, в который входила армия. «Ворон не сможет нас перенести еще раз?» — крикнул Четари. «Нет!» — заорал в ответ Макс. «Даже если впитает тут всю Виту, из-за возмущения потоков опять улетим не туда!» И порталы могут закрыться от его воздействия. Они застряли на месте. Вода продолжала пребывать накатами, убывать, закручиваясь водоворотами на уровне колен, и удерживаться на ногах было трудно. Казалось, что на равнину опустилась мертвая тишина, хотя вокруг визжали уцелевшие охонги и стрекотали-скрипели невичи, с плеском прыгая на двух бойцов, слышавших крики наемников, которые каким-то чудом удержались верхом. Часть в панике пустила инсектоидов вскачь в сторону лесов вниз по равнине, а кто-то сумел собрать отряд, успокоить его и вновь атаковать беглецов. Зашумели сверху крылья стрекоз, опять полетели стрелы, зазвучали выстрелы автоматов. Мужчины нырнули под купол, Трот рванул стрелу из свертка, выстрелил вверх, и Алина вскинула оружие и начала палить, стараясь попасть в автоматчиков и понимая, что у нее вот-вот кончатся патроны. На них так насели, что приходилось двигаться по кругу. Алина перепрыгивала через еще шевелящиеся, норовящие ударить, схватить ошметки хитиновых и человеческих тел. Она слышала свое тяжелое дыхание, бой крови в ушах и смотрела на далекие порталы. Время словно замедлило ход, беглецы завязли на одном месте. А когда в щит врезался огромный Тхао Хонг, Алина поняла, что сейчас им придет конец. Трот выругался, поднял руки, накрывая вторым щитом Чета, и вокруг них метров на 10 все осело серым прахом. Принцесса не успела даже подумать об этом, как вновь рванулись к ним застывшие на границе мертвого и живого враги. Испуганные, бледные люди и не знающие страха чудовища. На одну из вышек карабкался человек с трубой за спиной. Алина выстрелила в него раз, другой, бесполезно, но когда он встал на площадке, широко расставив ноги, и прицелился, закричала «Там! Там!». Четыре оглянулся на нее, кинул взгляд туда, куда она указывала, и в развороте как-то хитро, с усилием метнул ввысь один из своих клинков. Он не мог взлететь по всем законам физики, но полетел, как камень из пращи, пробив человеку грудь. Тот осел на бок, выстрел прозвучал где-то в стороне, а Чет, тряхнув рукой, сжал в ладони тот самый клинок. Их снова давили. Тротту снова пришлось исливать все вокруг, и в этот раз он взял Алину за руку. Но не успела осесть пыль, как рядом проявилась огромная паукообразная тень, задрав лапы лезвия и изо всех сил долбанув по щиту. Второго удара не было, от Макса пахнуло холодом, и тень отбросила далеко за край равнины. Лишь деревья взметнулись вдалеке. «У ворона не хватило сил ее убить. Эта тварь вернется и ударит снова!» — крикнул Трот. «И я не знаю, выдержит ли щит второй раз!» «Бежим к ближайшему порталу!» — заорал в ответ Четери. «До дальнего нам пробиваться 5 часов». Алина трясущимися руками пыталась сменить магазин. Что-то заело, но, наконец, пустой вывалился. Она вставила новый. «Да и до ближнего не меньше!» Трот вновь стрелял из лука, грязно ругаясь, когда промазывал. «И через реку как переправишься?» Чет помянул матушку, снеся в развороте башку одному невичи, и мотнул головой в сторону стрекоз. Трот снова выругался, но как-то обреченно. «Алина!» — крикнул он, указывая на одну из уцелевших вышек. «Сними вон того автоматчика!» Принцесса неловко повернула автомат и выстрелила короткой очередью. Не попала раз, другой, но продолжала стрелять упрямо, облизывая пот с губ и морщась от того, как больно отдача бьет в запястье и плечо. Автоматчик дернулся и осел. Стоило затихнуть очереди, как Трот прыгнул ввысь, расправив крылья. За ним взлетели десятки невичи, чтобы схватить, но не дотянулись даже кончиками лезвий, посыпались на щит, покатились по нему под звук арбалетных и обычных стрел, которые выпустили по Троту. «Мы же на стрекозе будем, как на ладони!» — хотелось закричать Алине. «Ты же сам говорил, что не умеешь управлять раньярами!» Но она уже знала, что не стоит мешать безумствам в бою. Иногда они срабатывают. Да и разве сейчас они не как на ладони? Трот опустился на спину стрекозы, на которой сидело несколько человек. Столкнул одного, сцепился с другим. Тот тоже полетел вниз и, наконец, приставил нож к шее всадника и что-то тихо сказал ему. Всадник послушно направил стрекозу вниз. «Алина!» — заорал Трот. «Сюда! Четыре прикроет!» Крылья сработали быстрее, чем она успела подумать. Так привыкла она исполнять команды Макса. Чет прыгнул раньше, отбивая по кругу над щитом очередную атаку невичи, и щит поднялся вместе с Алиной, опустившейся на раньяра за спиной Трота. «Алина, иди сюда!» — приказал Макс, и она неловко приподнялась на спине и короткой перебежкой приблизилась к нему. «Держи». Он положил ее руку на нож и добавил по-лортышски. «Дернется, сразу режь, поняла? Мне нужно помочь Четтери». Через пару секунд, уцепившись за лапу Раньяра, раскачавшись и схватившись в прыжке за руки Трота, залез и Чет, расположившийся за Алиной. Снизу орали, визжали невичи, звучали автоматные очереди, врезались в щит уцелевшие стрекозы, сотрясая захваченную беглецами, заставляя ее дергаться. Со всех сторон неслись к ним еще раньяры, а похлюпающие с лужами воды равнини ахонги и тхаухонги с наездниками. «Быстрее!» — сказал Трот всаднику по-лортышски. «Лети туда!» — он указал на ближайший портал, и пленник, сглотнув, повернул раньяра к реке. Странное дело психика. Алина, мокрая от бега и пришедшей воды, оцепеневшая от происходящего, с тяжело бьющимся сердцем и отчаянием безнадежности, вцепилась в одежду на загривке наемника, держа нож у его горла, и чувствуя, как едко воняет его пот, как трясется он, как отдает муравьиной кислотой все вокруг, осмотрела на серый поток грязи вместо реки, заполненный телами, травой, стволами, и отстраненно наблюдала за тем, как иномирянин управляет стрекозой. Макс был прав, самим бы им никак не удалось этому научиться. Нейр не поворачивал органический рычаг, как штурвал листолета, а лишь выписывал им странные символы. А иногда рука его не двигалась, но стрекоза меняла скорость или направление полета, то есть он явно управлял своим живым транспортом и ментально. Алина обернулась на Трота. Он целился и скупо точно посылал стрелы за их спины, туда, где их нагоняли и окружали всадники на раньярах. Но принцесса не боялась людей и инсектоидов. С этой бедой они были способны справиться. А вот возвращение тени боялась. Оставалось надеяться, что удар жреца отправил эту тварь в долгий нокаут. Но Алина помнила, что где-то должна быть вторая. Тогда почему она не атакует? Они преодолели реку. Портал с кружащими над ним стрекозами все приближался, когда снова мелькнула огромная тень и по щиту ударил невидимый таран. Нож Алины чиркнул по горлу всадника, тот заорал, от Трота снова пахнуло жутким холодом, и за спинами раздался грохот, словно от столкновения двух гор, а стрекоза уже летела, кувыркаясь вниз, на кроны деревьев. 7.12 в Рудлоге, 12.12 в Тафии, 5.12 в Инляндии. Александр не успел отдать команду в атаку, когда сначала зарычал Бермонт, обнажая выступившие клыки и оборачиваясь куда-то в сторону Инляндии. Затем и сами маги ощутили толчок, волну возмущенных энергий, похожую на девятый вал, на сокрушительное их перемещение. В таком хаосе Алекс бы даже на пару с Мартом не смог открыть зеркало, понадобилась бы помощь и черныша с алмазом. Задрожала твердь земная, а затем обернулись уже все, потому что небо далеко-далеко потемнело, словно среди майского рассвета вновь наступила ночь. И затем донесся грохот, который при должном желании можно было принять за раскаты грома от тысячи далеких молний. В мире происходило что-то невообразимое, а здесь природа затихла, и степные птицы, только начавшие галдеть, замолчали. Даже иномиряне с инсектоидами вдруг стали неслышимы. Только лепестки цветка дрожали сильнее, усиливаясь и расширяясь, сияя все ярче, да земля ворочалась, почти сбивая с ног. Бермонт стоял, широко расставив ноги, и хмурился. «Начался слом стихий», — прорычал он. «Нам нужно действовать скорее, иначе у нас просто не останется этой возможности». В это время цветок выплюнул, взметнул лепестки высоко в небо, и над ним выросла громада чужого бога с шестерным копьем в руках, похожего на гигантского антропоморфного кузнечика с огромными светящимися оранжевым глазами, полупрозрачного в темных шипастых доспехах. От него шли волны леденящего ужаса. Люди, оглушенные, почти ослепшие, оцепеневшие, подавленные невыносимой мощью пришельца, попадали на землю. Вокруг новоявленного бога клубилась тьма, пронзаемая молниями, и тьма эта была такой поглощающей, что все вокруг казалось выцветшим. Бог тут тоже неуловимо перетек в боевую позицию, согнув колени, перехватив копье обеими руками. Под его шипастыми ступнями трескала земля. Огляделся, невыносимо огромный на фоне людей, такой огромный, что замершие, шокированные люди смотрели на него, задрав головы, а его голова и плечи скрывались в облаках. Александр услышал лающие ругательства Марта, тяжелое рычание Бермонта. В этот момент пришелец развернулся на месте, вскидывая копье, и тут же был сбит с ног воздушным тараном размером с гору. Людей вновь прижало к земле налетевшим ураганом, а пришелец ухитрился вскочить, отбить удар двух клинков, ударил в ответ. И Алекс разглядел белого, облачного целителя ветра со змеиным хвостом, невероятно юркого, быстрого. На прекрасном его лице цвела улыбка, а длинные волосы, обернувшиеся лезвиями, то резали незваного гостя в развороте, то срывались тучей ножей, отрастая вновь. Цветок после выхода бога стремительно схлопывался, пока не взорвался, ударив жесткой воздушной волной ошарашенных наблюдателей. «Уходим!» — усилив голос, крикнул Алекс, поднимаясь на четвереньки. Он сам себя едва слышал. Столкновение богов ощущалось как рев при извержении вулканов со взрывами и плевками лавы. «Март, поддержи меня! Попробуем открыть спаренное зеркало!» «Но как же, Макс?» — охреневше спросил барон, тоже пытаясь встать. На огромного бога накинулся светлый силуэт, обвил его хвостом, снова повалил на землю, кинул его на себя в сторону Мелокардер. От сражающихся шли такие волны искажения стихий, что вдвоем открыть переход, способный пропустить отряд, не удалось. Он просто рассыпался. Берманы и драконы, пригнувшись, подбирались ближе к магам и наблюдали за боем, почти одинаково подсобравшись, как опытные бойцы перед дракой. «Портала здесь уже нет, и остается молиться, чтобы хоть один остался открытым, иначе Туре конец». Земля тряслась уже так, что невозможно было спокойно стоять. Зеркало к базе удалось создать только когда на помощь пришли Алмаз и Черныш. Отряд вывалился на плац. Отсюда прекрасно были видны громады богов, поднимающихся в бою на пике Мелокардер. Противники были вдвое выше самых высоких гор. Головы и плечи, по всей видимости, уходили в стратосферу. Удары порождали вихри и огромные разряды. От них разлетались облака, и одним шагом они преодолевали десяток километров. «Мой отец тоже вступил в бой», — рычаще сказал Бермонт. Глаза его были пусты, словно он смотрел внутрь себя, а затем он вдруг опустился на колено и зашептал молитву хозяину лесов. Берманы последовали его примеру. Алекс, оставив людей и берманов на полигоне, ворвался в связную и приказал срочно набрать Тандаджи. Связаться получилось не с первого раза. И чудо, что удалось вообще, потому что земля и здесь сотрясалась от ударов, и воздух был так наэлектризован, что все вокруг било током. «Мы сейчас получаем донесения от наблюдателей и информацию от служб других стран», — крикнул ему Тедус сквозь прерывающуюся связь, выслушав его доклад. «Из двух порталов под Лаунвайтом, одного в Блакории и нашего под Мальвой, вышли чужеземные боги. Невредимым остался тот, что в Йеллоувине, и еще один в Тафии. Владычица прислала письмо, что он открыт, но оттуда выходит армия. Если смотреть на карту равнины, на которой на Лортахе были расположены порталы, то тот, в который должен был выйти Трот и принцесса, закрыт. И ближайший к нему тоже. Если судить по местам расположения сфер, которую нам нарисовали пленные, тот портал, который открылся в Тафии, ближе к тому, который должен был выходить в Мальву. Выход в Йеллоувень дальше на десяток километров. Но в Тафийской сейчас заходит армия. И вот думайте, Александр Данилович, куда идти? Если бы я был беглецом, которому нужно выйти в наш мир живым, я бы выбрал не самый близкий, а самый безопасный, то есть Йеллоувиньский. Но вы сами понимаете, что вероятность того, что они пойдут через Тафийский, тоже есть. Думайте, думайте сами. Вы знаете Трота лучше меня. Что бы выбрал он?» «При прочих равных безопасный», — проговорил Александр. «Мы попытаемся туда попасть, Майло». «Помоги вам, боги!» — с явно ощущаемым отчаянием ответил Тандаджи. «Сейчас вам перешлют координаты Йеллоувиньского портала. и примерные координаты Тафии на всякий случай. Однако вам вернее настроиться на владычицу Ангелину или на Лисоя. Из Еловини сообщили, что он там. Учтите, что только он может открыть проход к Менисейскому порталу». «Знаю. Спасибо за информацию», — откликнулся Алекс. «И еще», — Тандаджи вздохнул. «Я не бог, Александр Данилович, и божественная логика мне неведома. Поэтому я не понимаю, почему оставшиеся два портала еще открыты. Но если бы я был богом, судьба и победа которого зависит от того, вернется ли мой враг, я бы первым делом закрыл порталы, чтобы обеспечить себе успех. У них может быть другая идея. Возможно, они не боятся выхода жреца. Возможно, они его ждут, но... Имейте в виду, что порталы, возможно, будут под ударом», — тяжело проговорил Алекс. «Понял. Да». Стоило Нерве, богу войны, богу победе, взойти на Туру, и тут же его, поднявшегося в новом мире во всю свою мощь, окруженного тонкой аурой тьмы, пронзаемой молниями, так велика была его сила, что выступала за контуры его существа, сбил с ног божественный противник, воин, горячий, как первозданный жар. И второй, полный воздуха и быстрый, как ветер, оплел паука воина кнутом, забросив в море. И третий ударил секирой, вогнав в тело крепкие вечные доспехи, и четвертая рванулась, чтобы утопить его своей сутью. Но недаром он был войной и побеждал столько врагов. Руки лезвия рассекли кнут, сумел он увернуться от второго удара секиры, встав на ноги, и прыгнуть высоко, избежав волны силы. Он выиграл какие-то мгновения, но уже вставал рядом, поднимаясь из соседнего портала. Девир, окутанный жаром и смертью, и двое из противников Нервы ударили уже по нему, тоже швырнув в океан. Однако так много огня было в Девире, что там, где он упал, море испарилось, и он взмыл ввысь в облаках пара и ударил по крылатой противнице. А Нерва, уже встав на ноги, неумолимо быстро бил круглыми серповидными мечами, отбиваясь, уворачиваясь сразу от двух противников, нанося им раны и принимая удары. Оба мира гудели, сотрясаясь. Омир и Малик один за другим вошли в порталы и вышли на Туре, одетые во тьму и плазму, и тут же вступили в бой. Увела Девира на пылающий материк Туна, богиня воды, потому что сложно было ей одновременно противостоять огню и сдерживать океан, чтобы не захлестнул он материки, смыв все живое. Сражались, неизмеримо быстро перемещаясь по всей Туре, два воина, беспощадные друг другу и наслаждающиеся этим боем, и там, где касались они земли, образовывались лавовые озера, а скалистая почва вдавливалась в земное нутро, как глина. Бился, танцуя по вершинам Мелокардер, как по копьям, белый целитель, хитрый и изворотливый змей, с опытным и осторожным Омиром, ускользая от его копья Гастрострога, и то и дело подставляя под ноги противнику ветра, чтобы тот не раздавил город или поселение. Инри был слабее, но быстрее и изворотливее, и непонятно было, что победит — сила и опыт или наглость и скорость. А хозяин лесов в полумедвежьем обличии, крепко оперевшись лапами на медвежьи горы, уворачивался от ударов кривых клинков Хапеший, Малика, крылатого бога-стрекозы, и рубил сам, метал секиру, мощными захватами перехватывал противника и сжимал его, наваливаясь всей земной массой. Но тот раз за разом ускользал из медвежьих лап, и было в этом бою все наоборот — мощь против точности, устойчивость против скорости. И никто из противников не мог сейчас предсказать итог битвы. Пусть захватчики вышли на Туру в зените своей силы, а стихии Туры были ослаблены долгим отсутствием брата и необходимостью беречь людей и их поселения, они бились за свою планету. А битва за свой дом всегда придает сил. 7:30 в Рудлоге, 12:30 в Тафии, 5:30 в Инляндии. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Март, когда Александр вернулся на плац. «У нас есть надежда. Остались открытые порталы». Подошли Бермонт и Алмаз Чернышом, окружили Алекса и остальные люди, драконы и берманы, удерживаясь на непрерывно сотрясающейся земле. Все выглядели ошеломленными, то и дело оборачиваясь на две исполинские фигуры, что сражались сейчас на вершинах Мелокардер. Было очевидно, что Инли Белый специально удерживает противника на горах. Те крошились, целые пики падали в пропасти, спускались гигантские оползни. Что творилось сейчас в горных селениях, сложно было представить. Александр, магически усилив голос так, чтобы услышали все и на другом конце плаца, очень быстро пересказал все то, что узнал от Андаджи, и про выход богов, и про то, что осталось всего два открытых портала. Сказал он и про то, что владыка пленен и сейчас в Нижнем мире. Драконы выслушали это с каменными лицами, но в их глазах плеснуло растерянностью и горем. «Мы поможем жрецу вернуться, а затем останемся там, пока не найдем владыку», — проговорил Юнади, и остальные закивали. «Я не буду тебе ничего обещать, Юнади», — сказал Александр, — «но если буду в силах, помогу». «Да что там, мы все поможем», — нетерпеливо бросил Мартин. Дракон с достоинством кивнул. Со стороны гор продолжал слышаться грохот лавин, игулки и серии ударов. Собственно, вся тура сейчас звучала, как большое поле боя. «Значит, Тафийский портал открылся так рано из-за пленения владыки и его попадания в Нижний мир», — заключил Алмаз Григорьевич. «Да», — рычаще подтвердил Бермонт. «Теперь я понял, что за волна слома прошла над нами от Инляндии. Волна, похожая на стихийный шторм после смерти правителя, но гораздо слабее. Получается, мой переход вниз ослабит стихии еще больше. Как поступить?» «Идти вниз, конечно», — уверенно заявил Черныш. Бермонт даже не взглянул на него. «Обоснуй», — попросил Алмаз Григорьевич. «Четыре портала из шести закрыто», — Данзан Аюнович говорил быстро, как все они, но все равно было ощущение, что он объясняет студентам очевидное. «Мы не знаем, сможет ли сила двух оставшихся порталов выдержать жреца. Пропустят ли они стихию такой мощи? Но мы знаем, что первые порталы открылись после смерти белых владык». «Которую ты организовал», — буркнул Алмаз. «А последний должен был открыться через 6 дней после смерти Ханьши, но открылся раньше из-за того, что владыку унесли в Нижний мир, ослабив туру, что укрепило переходы. Так что уход Бермонта вниз еще больше ослабит туру, это факт, но укрепит связь между мирами и увеличит вероятность того, что порталы пропустят жреца. Наша задача — вернуть его как можно быстрее, а затем как можно быстрее вернуть на туру Бермонта». Король Демьян в упор смотрел на него. «Ты умен, убийца», — проговорил он размеренно. «Жаль, что твой ум не поможет, когда ты взойдешь на плаху». Черныш дернул ртом и сложил руки на груди. И тут Александр увидел, как два божественных противника скатились с гор, подняв тучу каменно-ледяной пыли до небес, как вскочили, схлестнулись снова шаг за шагом, прыжок за прыжком, приближаясь к ним, и заорал. «В укрытие!» Отряд рванул к базе, ко входу в подземную ее часть. Дозорные бежали внутрь выводить тех, кто остался в помещениях. Дрожь земли, толчки, подбрасывающие людей, становились сильнее. Стены воздуха от исполинских ударов бросали на землю. Но все добежали, успели спрятаться туда, где уже находился небоевой личный состав. Связисты, повара, костеляны и механики. Заскочили последние бойцы, задраили двери. И тут раздался треск и хруст. Земля закачалась, как в плывуне. На головы людей посыпалась крошка. Хотя подземная часть базы была зарыта 6 метров и укреплена толстыми бетонными перекрытиями. Люди держались за стены и друг за друга. Маги выставляли щиты, укрепляя стены. Подземный бункер шатало, как корабль в море. И стены, даже укрепленные, шли трещинами. Через них начали просачиваться подземные воды, накапливаясь за щитами. Через 10 минут снаружи все затихло. Мартин попытался открыть задраенную дверь, которая теперь сместилась, оказавшись над головами. Не вышло. «Все к стенам!» — крикнул он и выбил дверь тараном. В нее тут же потекла вода, и Мартин, выглянув, присвистнул и махнул рукой. «Выбирайтесь все скорее!» Люди, берманы и драконы выходили на свет. Солнце поднималось над горами, рассеивая красноватый свет в пыли. Безумно дули ветра, срываясь в ураган и растягивая пылевые шлейфы на 100 километров. Базы боевых магов, как и плаца, больше не существовало. Все было вдавлено в землю метра на три. Дверь оказалась смотрящей в небо, и этот огромный след медленно заполнялся водой. Вдали виднелись удаляющиеся к морю исполины. «Что же?» — сказал тихо Мартин. «Что же будет с любым городом, если бой пройдет над ним? И что будет с прибрежными городами, когда боги выйдут в море?» Все промолчали. Ответ и так был понятен. Он повернулся к Александру, перекрикивая грохот. «Нужно идти, Саш. Нужно идти скорее, пока мы еще хоть что-то можем. Я чувствую, что слабею. Резерв проседает ежеминутно». Александр кивнул. Он, как и все старшие маги, прощупывал стихии и понимал, что счет идет на часы, что магии и натуре осталось существовать максимум до конца дня. «Нам придется разделяться», — вступил в разговор Бермонт. «Надо ли? Нас слишком мало», — вступил в разговор Юнади, воин-дракон. «Я смогу ощутить мастера, сказать, близко он или далеко и куда он направляется. Маги могут перенести меня к порталу, а мне нужно лишь на минуту выйти в Нижний мир и вернуться обратно. И тогда вы будете знать, идет он к этому порталу или направляется к другому, или вообще двигается в третью сторону. Тогда станет понятно, к какому порталу переносить отряд». «Юнади, ты превосходен в бою, но всегда есть вероятность, что с той стороны тебя встретят силы, которым ты не сможешь противостоять», — покачал головой Александр. «И мы не получим информацию». «Есть», — согласился дракон спокойно. «Твоя способность все равно пригодится, дракон», — громко проговорил Бермонт. «Разделимся. Каждый отряд, выйдя с той стороны, даст один залп ракетницей, чтобы другой знал, что выход состоялся. А затем, если ты почувствуешь, что владыка Четари идет в твою сторону или находится ближе к тебе, дашь один залп. Если от тебя к нам — два. Так все поймут, что делать после сигнала. Отряд, от которого жрец и Четари с принцессой окажутся дальше, будет отвлекать армию со своей стороны, чтобы им было легче пробиваться». «Разделимся, это самое разумное», — согласился Алмаз Григорьевич. Его ворчливость и сварливый тон куда-то делись, и теперь перед учениками стоял собранный и суровый старик. «У нас есть накопители. Мы сработаны в разных формированиях. Разделим амулеты с огнедухами от королевы Василины между отрядами. Сейчас вызову Лисоя, чтобы открыл нам проход к Йеллоу-Виньскому порталу». «Да всех надо звать», — раздраженно вставил Черныш. «Ты видишь, что ситуация экстраординарная. Оторвется Галя от своих механизмов, да и Таис с Гуга подтянутся. Тогда и разделяться имеет смысл. Мы рассчитывали на участие четырех сильнейших магов. Меня, тебя, фон Сьедентента и Свидерского. А если подключаться Лисой, Галя и Гуга с Таис, то они заменят вторую половину отряда». «Зови», — согласился дед. «Наконец-то ты подключился к решению проблем, дружище. И Вика не помешает». Полголоса проговорил Алекс Мартину. «Тем более, что Тандаджи сообщила о победе Дармуншира. Сейчас она должна быть свободна. Главное, чтобы она оказалась на момент выхода богов далеко от портала». Барон побледнел. Он тоже осунулся, подобрался, и в нем не осталось ни намека на расхлябанность. Грохот сражения в горах перекрыл грохот с противоположной стороны. И люди, драконы, берманы увидели, как ближе к центру Рудлога в смертельно прекрасной схватке бьются огненный воин, от жара которого разбегались облака, и бог-паук, быстрый и опасный, орудующий двумя круглыми мечами с невероятной скоростью. Они за несколько мгновений скрылись за горизонтом в сторону то ли Бермонта, то ли Йеллоу-Виня. «Ты прав, нам нужна Вики», — выдохнул Мартин. И одновременно с Чернышом и Алмазом нарисовал в воздухе знак переговорного зеркала.